Серия «Энциклопедия новой эры». Секлитова Лариса Александровна, Стрельникова Людмила Леоновна. Человек золотой расы. Том 1. Создание человека. Предисловие. Данная книга повествует о причинах появления человека на Земле, знакомит с теми сложностями, которые возникали при формировании человеческого тела, создании биологической клетки, рассказывает об энергетических связях человека с высшими мирами и окружающей природой, о неизвестных конструктивных элементах тонкого плана, импульсном кольце, центр мозга пола, об энергетических процессах в теле человека и построении тонких оболочек, связи их с чакрами. Читатель узнает об отличии человека пятой расы от представителя шестой расы человечества, о психической энергии и эмоциональном поле, о роли желаний в развитии личности и многом другом. Обращение Бога к представителям новой эры. Слова мои импульсной модификации обращены будут к высшему сословию шестой расы, высшему сословию в духовном понимании саморазвития. Вашим душам уготовано время и место для скорейшего продвижения в духовном и материальном плане одновременно. А конкретно, когда соединится и то, и другое, будет получена единая целостная конструкция новейшей модификации. Ваша цель – воссоединить и развить инициативную сеть достижений духа в материи. Это будет многое во многом. Частицы моего высшего начала будут трактовать веру, знания, позывы к единой цели, в которую заложено массовое продвижение по ступеням иерархии. Массовость выражает одновременное действие многих единым шагом сделать скачок в своем прогрессировании как духовного плана, так и материального. Некомпетентность в этом вопросе должна перевоплотиться в желание увидеть и познать. Великое желание рождает тенденцию ускорения факторов совершенствования, внешние события которого показывают сверхспособности и сверхнормы, закомплексованные в настоящее время в человеческом организме. В целом, рождение человечества шестой расы создаст предпосылку к окончательному развитию богоподобного состояния человека, которое даст свой окончательный результат по прошествии седьмой, завершающей стадии совершенствования человека. После этого произойдет значительный толчок к понятиям и знанию причинно-следственных системно-кодовых действий, которыми и завершаются трансформации и переходы в пространстве одного мира в другой и так далее до бесконечности. Человека кодовое значение исчерпает себя в смысловом понимании, так как мозгоаппарат не рассчитан на бесконечное принятие информации о космическом образовании и своим конечным объективизмом зацикливает развитие духовного плана. Большие задачи лежат перед высокопотенциальными личностями золотой расы человечества, и от них требуется только приложение максимальных усилий чтобы осуществить наши цели.